1881 год. Брюссель, январь 1881. Я закончил по меньшей мере дюжину рисунков, скорее даже набросков, мелом и пером, которые, кажется, уже несколько лучше прежних. Отдаленно они напоминают некоторые рисунки Лоссона или некоторые английские гравюры по дереву, однако значительно неуклюжие и беспомощнее последних. Между прочим, они изображают слугу, углекопа, чистильщика снега, прогулку по снегу, старуху, старика, Фергюса из истории 13 Бальзака и прочее. Посылаю тебе два маленьких рисунка в дороге и перед камином. Я, конечно, вижу, что это еще не удовлетворительно, но как бы то ни было, в них кое-что начинает раскрываться. Почти ежедневно мне позирует какая-нибудь модель, старый слуга, посыльный, какой-нибудь рабочий или парень. В следующее воскресенье у меня, может быть, будут позировать два солдата. И так как я сейчас уже не в плохом настроении, то у меня совсем иное и лучшее представление о тебе и вообще о всех. Еще нарисовал я пейзаж, луг, чего уже давно не делал. Я страшно люблю пейзажи, однако в 10 раз больше те картины нравов, зачастую жуткой правдивости, которые так мастерски рисовали такие художники, как Гаварни, Анри Монье, Домье, Делемют, Анри Пиль, Шулер, Эд Морен, Доре, например, в его Лондоне, Лоссон, Дегру, Фелисьен Робс и другие. Если я ни в какой степени не смею думать, чтобы мне удалось подняться до таких высот, до которых поднялись они, то все же я надеюсь непрестанным рисованием указанных рабочих типов достичь того, чтобы уметь делать иллюстрации для газет и книг. В особенности, если б я был в состоянии почаще иметь модель, также и женскую, я бы делал еще большие успехи. Это я чувствую и знаю. Возможно, я дошел бы таким образом и до портретов. При том, однако, условии, чтобы работать много. Ни одного дня без линий, как говорил Гаварни. Итак, решено. Я остаюсь здесь и жду, пока ты мне сможешь предложить то или другое. Но пиши мне время от времени. Я теперь занят тем, что в третий раз рисую все упражнения углем Барга.